но у Булгакова слова о силе, что вечно хочет зла и вечно совершает благо, несут иной смысл, лишенный оттенка мрачной иронии и более близкий буквальному. Автор «Мастера и Маргариты» как бы не желает понимать дьявольскую насмешку Мефистофеля. Он берет для своего Воланда эти слова всерьез, как девиз его деятельности. Глава 11. По внешней видимости, главы о Иешуа и Понтии Пилате, трижды прерывающие современное повествование, живут в романе «Мастер и Маргарита» отдельной самостоятельной жизнью. И, по правде говоря, это нисколько нас не смущает, настолько ярки по краскам и правдивы эти сцены, такой запас новых мыслей и душевных впечатлений они с собой несут, и, однако, строже обдумывая значение этих вставных глав в общей структуре романа, начинаешь улавливать их единство с целым. Философский роман, а именно так мы вправе назвать «Мастера и Маргариту», движим не столько интересом действия, единой сюжетной интриги, сколько развитием авторской мысли, способной найти себе опору в эпизодах, внешне далеких друг от друга. Так что, следя за поединком Понтия Пилата с бродягой-философом Иешуа Ганоцри, а потом становясь свидетелями его ужасной казни, мы оказываемся в кругу тех же проблем добра и зла, бессилия и могущества человеческой воли, какие занимали автора в рассказе о московских похождениях Воланда. Только здесь из плана современно-бытового они переключены в план историко-легендарный, осложнены новыми мотивами и оттенками мысли. С самим Воландом мы в этих главах не встретимся, и это нельзя счесть случайностью. Похоже, что автор оберегает своего мрачного героя, боясь, как бы на него не пала слишком густая тень гонителя добра, и оттого старательно прячет его за кулисами действия на страницах, посвященных гибели Иешуа. Оказалось бы, какой соблазн для беллетриста представить трусливое предательство Понтия Пилата как внушение сатаны. Тем более, что сам Воланд определенно утверждает, будто присутствовал на балконе у прокуратора и в саду, когда он с Каифой разговаривал. Булгаков искушает воображение читателя лишь одной вскользь оброненной деталью. Ожидая в сумерках известия о погребении Ганоцри, прокуратор начинает вдруг испытывать непонятный страх и почему-то вздрагивает, взглянув на пустое кресло, на спинке которого висит его плащ. Приближалась праздничная ночь, вечерние тени играли свою игру, и, вероятно, усталому прокуратору померещилось, что кто-то сидит в пустом кресле. Но за вычетом этой мимолетной подробности, которая, к тому же, психологически так полно мотивирована, что может показаться лишенной всякого оттенка мистики, мы не находим следов присутствия Воланда в главах о Иешуа. Это еще раз подтверждает благосклонность автора к Воланду. Если в Иешуа воплощена идея добра, то придется признать, что Воланд относится к своему извечному антагонисту на редкость почтительно, я бы даже сказал дружелюбно. Ведь это он. Дьявол пытается убедить Берлиоза, что Иешуа действительно существовал. И сам начинает рассказывать легенду, продолжение которой мы узнаем из спасенных тетрадей мастера. Однако достойное примечание отсутствие Воланда в сценах, посвященных Иешуа Ганоцри, важно еще и в другом смысле. Булгаков не может позволить Понтию Пилату ту уловку оправдания, будто он скверно поступил не по своей воле, точно бес его толкнул под руку. Он оставляет прокуратора один на один с Иешуа, предъявляя нравственный счет только к его человеческой совести и лишая его всякой защиты перед судом времени. Вот он сидит неподвижно в своем тяжелом кресле, пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат, и мучимый нестерпимой головной болью смотрит из-под лобья настоящего перед ним в ссадинах и синяках арестанта. Понтий Пилат Монотонно ведущий допрос неожиданно чувствует силу, стоящую за нищим философом.